Глава 64. Вера еще долго не могла успокоиться, даже капли для сна ей не особенно помогли. Мы еще долго говорили в спальне, в нашей с ней постели, а далеко за полночь уснули. Под утро распахнул глаза от крика и какое-то время ничего не мог сообразить. Потом подскочил с кровати, кричала Вера. Включил свет и увидел жену, согнувшуюся на кровати и держащую руки на животе. По щекам текли слезы. «Игорь, больно!» Еле выдыхала она слова. Подлетел к ней, взял за плечи. «Где твои документы?» «Там в сумке, она внизу». Быстро оделся, во что первое в руки попалось. Со вчерашнего дня на стуле остались висеть брюки, из комода вынул чистый свитер. Веру просто завернул в плед и молча понес вниз. Некогда ее одевать и ждать скорую, сейчас дорога каждая секунда. По пути постучал в комнату прислуги, которая сегодня так удачно осталась с нами. Встревоженная и растрепанная со сна женщина выглянула к нам. Глаза ее расширились от картины, которую она узрела. «Что случилось?» «Мы едем в больницу, позаботьтесь о Богдане». «Ну да, конечно», — ответила она, — «не переживайте». Больше не сказав ни слова, пошел вниз. «Это?» — спросил, кивая головой на маленькую черную сумку на комоде в прихожей. «Да», — ответила она и снова всхлипнула. Взял одной рукой сумку и зажал ее подбородком. «Терпи, милая, терпи», — говорил ей, неся к машине плачущей на моих руках девушку. «Дыши глубоко, не дай ему уйти от нас». Бережно положил Веру на заднее сиденье и сел за руль. Дал по газам и домчался за минуты до ближайшей больницы. Снова взял ее на руки и понес в приемный покой. Увидев рыдающую девушку в одеяле, врачи тут же засуетились. «Что случилось?» – деловито спросила женщина в белом халате. «Моя жена беременна и очень переволновалась. Спасите ребенка», – ответил ей. «Так». Тут же она пошла вперед. «Идите за мной, отнесем ее сразу в гинекологию». Мы поднялись на лифте на третий этаж и прошли по коридору до смотрового кабинета. «Анна Дмитриевна, тут у девушки угроза, посмотрите», – заглянула в кабинет доктор. «Да, конечно, пусть заходит», – ответил ей тут же другой женский голос. Доктор, что провожала нас, махнула рукой, чтобы я занес Веру. Она дрожала и цеплялась за меня, боялась. Впрочем, я тоже. Но сейчас не время поддаваться эмоциям. «Кладите на кушетку», – сказала девушка доктор. «Такая молодая. Надеюсь, ей хватит опыта, чтобы сохранить нашего малыша». Я опустил жену на кушетку и отошел в сторону. Врач тут же стала заниматься ею. «Медсестер, ко мне!» – неожиданно властно и строго сказала молодая доктор. «А вы, мужчины, выйдите вон, ждите в коридоре». Несколько девушек, спешивших на помощь доктору, вытолкали меня и закрыли дверь. Начали бегать туда-сюда. Несли штатив для капельницы, какие-то лекарства, шприцы. Я опустился на скамейку возле кабинета и уставился невидящим взглядом в стену. «Эй!» – окликнул меня кто-то, и я сфокусировал взгляд на одной из сестер, что сейчас занимались моей женой. «Вам плохо? У вас губы белые». «Нет, все нормально», – хмуро отозвался я. «Ей помогите, я справлюсь». «Обязательно», – кивнула она. «Помощь уже оказывается, все будет хорошо». «У вас можно покурить где-то?» – спросил я. Сестра замялась поначалу, а потом сказала негромко. «Вон там, за углом, курилка. Она вообще-то только для нас, но вам сейчас это нужно. Идите, постарайтесь успокоиться. На все воля Божья, а мы сделаем все, что от нас зависит. Главное, что вы не опоздали. Идите». «Документы?» – раздался строгий голос из приоткрывшейся двери. «А, да, вот они», – показал я сумку в моей руке. Даже не замечал, что обнимался с ней как с родной и вцепился пальцами в кожу мертвой хваткой. «Давайте, я передам», – дружелюбно сказала сестра, и я разжал пальцы. «Идите, успокойте нервы. Если что, обращайтесь. Дадим что-нибудь». «Спасибо», – ответил я и вдруг понял, что сигареты не ношу с собой, так как курю редко. Пошел вниз в машину. Там в бардачке припрятаны сигареты на случай нервных ситуаций. И сегодня настал именно тот день, когда без них мне не обойтись. Взял пачку и зажигалку, нашел на улице место для курения и закурил. Дул ледяной ветер, но я будто не замечал его вовсе. Мне было все равно. На душе было настолько тяжело, что на то, что происходит вокруг, просто не обращал внимания. Несколько затяжек меня немного успокоили, но в данной ситуации меня не успокоит окончательно даже вся пачка, выкуренная разом. Смотрел на тлеющий уголек на кончике сигареты и думал. Человеческая жизнь такая хрупкая, особенно детская, дорогая и хрупкая. Но мы не ценим ее, пока не случится что-то плохое, как сегодня. Почему я позволял себе обижать Веру даже тогда, когда она уже была беременна? Я уверен, что эти ее нервы не прошли даром. И сейчас я тоже напрямую виноват в том, что теперь требуется спасать моего ребенка. Катализатором и последней каплей стала ситуация с ее мамой. Но если бы Вера до этого не переживала бы еще и из-за меня, возможно, все прошло бы в более легкой форме. И почему я не думала об этом раньше? Говорю ей, что люблю, и продолжаю гнуть свою линию. В таком случае я люблю вовсе не ее, а себя. Обычный эгоист. Любить другого человека значит думать прежде всего о нем. Жизнь однажды уже лишила меня сына. Сейчас ситуация может повториться. Я не должен быть таким эгоистом с матерью своих детей. Я все изменю, ведь это в моих силах, и от меня зависит внутреннее состояние Веры. Я все исправлю, только бы не было поздно.